Там темно, пауки и привидения. А еще я приведу своих друзей. При свете дня их не видно, но на чердаке они составят тебе компанию, и она будет тебе не в радость. Мои друзья не любят маленьких мальчиков. Они пауки величиной с собаку. Бестелесная старая ветошь, она вцепится в тебя мертвой хваткой, заберется в мозги, и тут тебе никаких больше историй и книжек. Никаких. Никогда. И я понял, что мне не показалось. Ее губы касались моего уха. Она плыла позади, так что ее голова была рядом с моей. Поймав мой взгляд, она улыбнулась своей притворной улыбкой, и я замер, как вкопанный. Я едва мог пошевелиться. В боку кололо, я задыхался, сил не было. Ноги у меня подкосились, я споткнулся и упал, и на сей раз уже не поднялся. По ногам разлилось тепло. Я опустил взгляд и увидел желтую струйку, выбивавшуюся из пижамных штанов. Мне было 7 лет, уже не маленький ребенок, но со страха обмочился, как малышка, и ничего не мог с этим поделать. А Урсула Монктон все висела в воздухе и безучастно наблюдала за мной. Охота была окончена. Урсула Монктон стояла в воздухе, выпрямившись, на высоте 3 футов над землей. Я растянулся на спине в мокрой траве прямо под ней. Она начала опускаться, медленно, неумолимо, как человеческая фигура на экране сломанного телевизора. Левой руки что-то коснулось, что-то мягкое. Оно тыкалось носом в руку, и я посмотрел туда, боясь, что это паук величиной с собаку. В свете молний, корчившихся вокруг Урсулы Монктон, я увидел темное пятно. Темное пятно с белой отметиной на ухе. Я подхватил котенка, поднес к груди и прижал к сердцу. «Я не пойду с тобой. Ты меня не заставишь», — проговорил я. И сел, потому что, сидя, я чувствовал себя не таким уязвимым, а котенок свернулся калачиком, поудобнее устроившись в моей руке. «Дорогуша, душа-душа», — начала Урсула Монктон. Она коснулась ногами земли в зареве молний, похожая на портрет женщины в серых, зеленых и синих тонах, а не на живого человека. «Ты же лишь маленький мальчик, а я взрослая. Я была взрослой, когда твой мир был шариком из расплавленной магмы. Я могу сделать с тобой все, что захочу. А теперь поднимайся. Я забираю тебя домой». Котенок, тыкаясь мордочкой мне в грудь, издал пронзительный звук, но не мяу. Я отвел глаза от Урсулы Монктон и обернулся. Через поле к нам шла девочка в блестящем красном дождевике с башлыком и черных резиновых сапогах, казавшихся слишком большими для нее. Она без страха вышла из темноты. Посмотрела на Урсулу Монктон. «Убирайся с моей земли!» — приказала Летти Хэмпсток. Урсула Монктон отступила на шаг, поднимаясь в воздух, и зависла над нами. Летти Хэмпсток подошла и, не сводя с нее взгляда, взяла меня за руку. Наши пальцы сцепились в замок. «Я не касаюсь твоей земли», — ответила Урсула Монктон. «Прочь с дороги, девочка». «Ты на моей земле», — отрезала Летти Хэмпсток. Урсула Монктон улыбалась, и молнии в корчах обвивались вокруг нее. Вот так, стоя в потрескивающем воздухе, она была воплощением силы. Она была буря. Молния, весь взрослый мир с его мощью и собственными секретами, с этой его дурацкой обыденной жестокостью. Она подмигнула мне. Я был 7-летним мальчишкой с разодранными ногами. Я только что обмочился. Висевшее надо мной существо было громадным и жаждало крови. Оно хотело закрыть меня на чердаке, а когда я ему надоем, оно заставит папу убить меня. Держась за руку Летти Хэмпсток, я чувствовал себя уверенней. Но Летти была лишь девочка, пусть даже и большая, пусть ей было 11. Даже если ей было 11 уже много-много лет. Урсула Монктон была взрослой. И в тот момент было неважно, что она стала живым воплощением каждого монстра, ведьмой, каждого ночного кошмара. Она была взрослой, а когда взрослые выступают против детей, взрослые всегда побеждают. «Перво-наперво, ты должна вернуться туда, откуда явилась. Тебе здесь небезопасно. Ради себя самой ступай обратно»,